Глава 17. Шати довольно улыбнулась. Потом еще раз. Стэн с удивлением посмотрел на нее. «Чего тебе так весело?» «Просто так. Лететь лучше, чем идти. Просто все видно, даже дышать легче», — ответила Шати. «А где охотник, он не упал?» «С чего ему падать? Он тоже летать умеет. Недолго, но летает, когда хочет, конечно». Стэн тоже был доволен, что у них была капсула, но у него из головы не выходила Адынара. «Не эта вторая, а та первая». «Адынара», — задумчиво проговорил он. Шати услышала, но ничего не сказала. «Адынара Риксон», — снова повторил Стэн. «Аде... черт!» — он сплюнул. «Засела в голове». «Понравилось, да?» — осторожно спросила Шати. «Кто? Адынара?» Стэн повернул к ней голову. «Она». Стэн почесал затылок. «Лучше смотри по сторонам, как бы бритвы не налетели». Упоминание о бритвах вызвало на лице Шати испуг. «Лучше бы ты не напоминал мне о них», — ответила она. «Я-то могу, но они вряд ли послушают. Ты говорила, что они летают только над рекой, а они здесь появились. Конечно, они помогли нам избавиться от синтимодов, но сейчас я бы не хотел с ними встречаться». «Может, это разные виды?» — предположила Шати. «Земноводные, а это лесные. Я точно не знаю». «Никто не знает», — согласился Стэн. Движение капсулы внезапно начало замедляться. Раздался тоненький сигнал тревоги. На панели замелькали огоньки, замерцали предупредительные символы. Шати испугалась. «Стэн, что случилось? Двигатели разрядились?» «Да нет, они работают от магнитного поля планеты. Еще подпитываются из атмосферы». «Не понимаю». Стэн начал всматриваться в показания приборов. «Странно, нет тяги». «А где она?» Шати нервничала все больше. Она уже приготовилась к тому, что в полете ничего не произойдет, и они благополучно доберутся к флайграву. А там комфорт, безопасность и необходимое снаряжение. Стэн что-то промычал, пожал плечами. «Не тянет и все. Да мы вообще не летим. Висим на одном месте». Он завертел головой во все стороны. Шати посмотрела назад, и из ее горла вырвался испуганный крик. «Боже, что это?» «Что там еще?» «И перестань все время упоминать Бога. Один мой приятель видел его на одной из отдаленных планет. Он как раз там делал новых людей. Так вот, лучше его не упоминать. А то притянет к себе. Там и останешься». «Ничего себе!» Стэн не сдержался от удивленного возгласа. Шати тоже не сдержал удивленного возгласа. За капсулой тянулись какие-то извивающиеся канаты, толщиной с руку взрослого человека. Они прилипли к корпусу капсулы и не давали лететь дальше. «Что за...» Стэн не договорил и направил на канаты бластшот, но охотник его опередил. Перебирая коготками, он резво побежал по одному из канатов в сторону дерева, откуда канат тянулся. Стэн, не опуская оружие, смотрел, что будет дальше. Метров через пять... Охотник прогрыз сверху в канате дыру и засунул внутрь лапу с коготками. Все три глаза собрались на его спине и были направлены в одну сторону. Поврежденный канат задрожал, начал раскачиваться из стороны в сторону. Остальные канаты только слегка покачивались. Стэн с таким еще не встречался и не знал, как ему реагировать. Первое его желание было перерезать канаты и полететь дальше, если бы не вмешался охотник. Теперь приходилось ждать. Стэн с отвращением смотрел на толстые темно-зеленые извивающиеся канаты и был готов ко всему. Шати инстинктивно отодвинулась от края капсулы и тоже, не отрываясь, смотрела на непонятное образование. «Стэн, что?» — помолчав, спросила она. «Симбионты какие-то. Откуда они взялись?» Стэн хмыкнул, почесал щеку. «Не знаю. Может, с дерева. Пролетали, вот они и прицепились». «Но держат хорошо. Мощности двигателя капсул не хватает, чтобы от них оторваться». В этот момент канаты начали сокращаться и притягивать капсулу к огромному дереву, ветки которого простирались во все стороны на сотни метров. Стэну это не понравилось. «Охотник, вернись!» — крикнул он. Охотник сделал шаг в сторону капсулы, потом развернулся и начал наносить телепатические удары по канатам. Они начали извиваться, вздуваться, покрываться трещинами и разрываться. Во все стороны под напором хлынула густая желто-зеленая жидкость, в которой виднелось большое количество каких-то мелких животных с длинными хоботками и с короткими лапками. Они извивались, пищали, цеплялись друг за друга и вместе с жидкостью разлетались во все стороны. Часть брызг долетела до капсулы, но генераторы автоматически активировались и защитили от неизвестного вещества, которое вполне могло оказаться для них опасным. «Фу, что за гадость!» Поморщившись, воскликнула Шатти на миг, отвернув лицо. «Стэн, смотри, появляются новые ветки. Вон, тянутся с того дерева!» Она показала рукой. «Их много!» Стэн понял, что пора действовать. Он направил оружие, но выстрелить не успел. Что-то тонкое и зеленое пронеслось перед ним и выбило оружие из рук. Стэн от неожиданности сел на крышку капсулы. Потом, ругаясь, вскочил на ноги. Ему все это начинало уже надоедать. И раздражать. «Охотник, поле!» — крикнул он. «Покажи им!» Охотник завис в воздухе и начал наносить мощные телепатические удары. Он разрывал, сплющивал извивающиеся ветки, давил и вдавливал в землю существ, которые продолжали вместе с жидкостью вытекать из веток. Неожиданно он услышал визг Шатти. Стэн резко обернулся. Он успел заметить, как толстая блестящая ветка обвилась вокруг тела Шатти и стаскивает ее с капсулы. Шатти была уже в воздухе, только левая нога еще цеплялась за капсулу. Стэн на миг замер, потом прыгнул следом, вцепился в ногу Шатти, перебирая руками, влез по ней на ветку, или что это было, и попытался освободить Шатти. Шатти кричала, хрипела, лицо ее покраснело от напряжения. Стэн ничего не видел и не говорил. Тяжело дыша, ломая ногти и срывая кожу на руках, он пытался размотать кольца вокруг шеи Шатти. Ненароком он ударил Шатти по лицу, потом попал пальцем в закрытый глаз и расцарапал ей до крови шею. Но он не обращал на это внимания. С отчаянием он рвал упругую поверхность каната и не мог разорвать. Кольца сжимались. Шатти закричал от боли, захрипела. Раздался треск ломаемых костей. Стэн выругался. «Я сейчас, сейчас, потерпи!» Он напряг все свои усилия, но только чуть-чуть ослабил хватку. «Генератор поля! 25-1 максимум!» — крикнул он. «Охотник, убей их!» Стэн не понимал, что происходит. Все было нормально, и на тебе. Охотник сражался и без напоминаний Стэна. Но живых канатов становилось все больше. Они опутали капсулу и в считанные секунды смяли ее, словно она была из бумаги. Потом на поверхности некоторых канатов начали появляться отверстия, из которых полезли плоские зеленые существа с хоботками и капюшонами на спине. Их было много, очень много. Они подбегали друг к дружке, раскрывали коготками капюшоны на спинах, доставали по одной игле сантиметров 10 длиной, закладывали в хоботки и выстреливали по направлению Стэна. Через несколько секунд Стэн, вернее защитный слой, образованный генератором, был утыкан темными иглами, с которых вытекала желтая жидкость. В этот момент генератор поля Стэна не выдержал нагрузки и отключился. Иглы, которые прилипли к защитному полю, посыпались на землю. Но никто не мешал существам стрелять дальше. Они продолжали заряжать свои хоботки. Стэн для них был теперь отличной, беззащитной мишенью. Стэн понял, что ему не выжить. Он попытался по мысли канала активировать бластшот или другое оружие, но реакции не последовало. Он все еще рвал кольца, опутавшие Шатти, но они сжимались все сильнее и сильнее. Девушка хрипела, извивалась, страшно кричала от боли. Сломанные ребра прорывали кожу и вылезали наружу. Стэн, весь в крови и в темной, липкой жидкости, начал терять силы. Извивающиеся канаты все ближе подбирались и к нему. Стэн сделал слабую попытку оттолкнуть их от себя ногами, но это ему мало помогло. Потом он понял, что падает вниз. Глаза слепило солнце. Рот заливал отвратительный на вкус и вид вещество. Он плевался, кашлял и отчаянно пытался за что-то ухватиться и восстановить равновесие. Перед его глазами мелькнула рука Шатти. Стэн мигом в нее вцепился. «Держу, я держу!» — захрипел он. «Сейчас вытяну!» Последним усилием он потянул Шатти на себя. Девушка страшно закричала. Стэн с ужасом увидел, что держит оторванную руку Шатти. Из раны текла кровь. Сама девушка исчезла в клубке извивающихся канатов. Все происходило настолько быстро, что Стэн не успел реагировать. Еще через секунду он почувствовал боль в боку, будто его что-то укололо. Потом несколько уколов в разные части тела. «Охотник! Охотник!» — отчаянно закричал Стэн. «Помоги! Где ты, охотник? Охот...» От сильного удара по голове Стэн потерял сознание.